Огонь! Разве путь твой ближе, чем дорога млечная? Огонь! О каких потерях плачет птица встречная? Парус над тобой поднятый судьбой, это флаг разлуки странствий, знамя вечное. Парус над тобой поднятый судьбой, это флаг разлуки странствий, знамя вечное. Вот что нам открыли зимы с веснами.